Мы вернулись к обеду и застали Зеленого в кают-компании. Он задумчиво стоял перед зеркальными цветами и тянул себя за рыжую бороду. В другой руке у него была вибробритва. Ты чего, Зеленый? Я думаю, сколько живут эти цветы? Наверное, несколько дней. А вдруг им вовсе не несколько дней, а много лет? Вдруг они год за годом запоминают все, что происходит вокруг? Посмотри, какие толстые зеркала, сантиметров по 6 каждая, и очень плотные. А за 2 дня, пока стоят у нас, они не стали тоньше. Можно, Алиса, я произведу операцию над одним цветком? Давайте. Алиса сразу сообразила, в чем дело. Зеленый перенес один из цветков на стол в лабораторию, закрепил его зажимами, включил вибробритву и начал тонкую операцию. Индикатор, белый от любопытства, вышел из угла и подошел поближе, тихо переступая ногами палочками. Паук-ткач-троглодит перестал вязать шарф. Тонкий слой, прозрачный, словно целлофановая пленка, отделился от зеркала. Зеленый осторожно снял его и положил на стол. Несколько секунд зеркало оставалось темным. Но в тот момент, когда я уже решил, что ничего не получилось, зеркало вдруг просветлело. Оно отражало на этот раз ветреный, пасмурный день. Все правильно. Поехали глубже в прошлое. Но как же мы сможем считать дни? Ведь мы же не знаем, какой толщины слой одного дня. Но Зеленый меня не слушал. Он поддел ножом край зеркала и приподнял сразу 0,5 сантиметра зеркальной поверхности. Слой отогнулся. Зеленый осторожно снял его. Мы все склонились над ставшим чуть тоньше темным зеркалом. Ну-ка. Понемногу оно прояснилось. Все та же поляна. Но только трава стала бурой, кусты осыпались, а оставшиеся листья пожелтели. Так. Ни бабочек, ни пчел, тоскливо и мрачно. С пасмурного неба сыплет редкий снег, но не остается на земле, а медленно тает на травинках. Осень? А сколько времени с осени прошло? Сейчас лето. Год здесь чуть больше 14 земных месяцев. Ага. Значит, примерно наш год. Так, возьмем микрометр. Тогда мы сможем точно сказать, сколько зеркалу лет и... И сколько нам нужно снять с него, чтобы увидеть поляну, какой она была 4 года назад. Да, сначала срежем зеркало чуть поменьше 4 лет. Немного ли? Ведь стоит срезать больше, и мы пропустим тот момент, когда здесь был второй капитан. Пропустим, не страшно. У нас еще целый букет. Пока он говорил, я краем глаза увидел, что алмазная черепашка быстренько топает к выходу из лаборатории. Проклятая непоседа опять выбралась из сейфа. Я хотел было догнать ее, но потом передумал. Жаль было упустить тот момент, когда Зеленый снимет с зеркала 4 года. Как у вас дела? Все в порядке. Тогда я сам полечу на разведчике. Не хочу его одного отпускать. Что-то ненадежно он работает. Когда будешь искать синюю чайку, не забудь, что на планете может оказаться еще один корабль. Не забуду. Оставь линию связи включенной. Если что, сразу свяжись с нами. Помню. Может быть, к твоему возвращению у нас будет сюрприз. Отлично. Только я люблю хорошие сюрпризы. Плохих сюрпризов не выношу. Готово, профессор. Ну что, рискнем? В третий раз Зеленый снял слой из зеркала. На этот раз такой толстый, что еле удержал его в руке. Лепестки цветка облетели, и на столе лежала лишь круглая, вогнутая, словно тарелка, середина цветка. Она долго не хотела светлеть. А когда, наконец, показалось изображение, мы поняли, что поляна выглядит совсем не так, какой мы ее видели теперь. Круг посередине, поросший теперь травой, был голый, серый, словно бетонная крышка гигантского люка. Можно было даже разглядеть круглую щель, отделявшую крышку от окружающей земли. Видишь, это правильная поляна. Теперь осторожнее. Главное, Не срезать лишнего. Я понимаю, не маленький. Но точно срезать не удалось. Пятнистый, светлый, почти прозрачный от нетерпения и жгучего любопытства индикатор в самый ответственный момент нечаянно подтолкнул зеленого в локоть. Ай, да что ж... Вибробритва скользнула по плоскости и врезалась глубоко внутрь. Зеркало раскололось и упало со стола на пол. Индикатор от стыда уменьшился вдвое, почернел. Он метался по лаборатории, гладя палочками ножек разъяренного зеленого. Наконец бросился на пол и стал совсем черным. Не расстраивайся, зеленый, не надо, пожалуйста. Ведь у нас еще целый букет, ты же сам говорил. Ладно. Жалко, сколько времени потеряли. Может, минута нам осталась до того, как мы разгадаем тайну второго капитана. Мы двинулись в кают-компанию. Зеленый остановился в дверях и ахнул. Я заглянул ему через плечо. Обе вазы были свалены на пол, а цветы разорваны, растоптаны, уничтожены какой-то злобной силой. Ни одного целого зеркала не осталось. Лепестки были разбросаны по всей комнате. И вдобавок ко всему, снова исчез говорун. Мы остались у разбитого корыта. Я протянул руку к микрофону и вызвал Полоскова. Геннадий, у нас тут осложнение. Скажи, ты где сейчас? Лечу над северным полюсом планеты. Пока ничего не обнаружил. А что у вас случилось? Сейчас некогда рассказывать. В общем, нам удалось с помощью зеркальных цветов узнать, что было здесь 4 года назад. Вернее, почти удалось узнать. Но в этот момент кто-то разбил все зеркала. Нам нужны зеркальные цветы. Сколько тебе лететь до поляны? 20 минут. Но потом еще столько же мне надо будет снижаться. Тогда не беспокойся. Продолжай полет. И не подумаю. Я поворачиваю к Пегасу. Если кто-то мог разбить цветы, значит, или на корабле, или возле него есть враги. Ничего не предпринимайте без меня. Хорошо. Побежали скорее на поляну. Зачем? Неужели непонятно? Сорвем новые цветы. Видно, их тайна такая важная. Но... Давайте я поеду на вездеходе. Ничего со мной не случится. Я сниму 4-летний слой на месте и немедленно сообщу вам на корабль. Я с зеленым. Да погодите вы. Подождем Полоскова. У него катер, и мы доберемся до поляны куда быстрее, чем на вездеходе. И лучше нам теперь не разделяться. А пока надо посмотреть, как мог забраться на корабль тот, кто разбил зеркала.